Глава 9. В это утро график секретаря Сената Гладстон был чрезвычайно напряженным. На ТК-центре сутки длятся 23 часа, что позволяет правительству работать по стандартному времени гегемонии, не нарушая местных суточных ритмов. В 5:45 Гладстон встречалась со своими военными советниками. В 6:30 позавтракала в компании двух десятков наиболее влиятельных сенаторов, а также представителей Альтинга и Техноцентра. В 7:15 глава правительства Сети отправилась на возрождение Вектор, где уже наступил вечер, чтобы участвовать в церемонии открытия медицинского центра Гермес в Кадуа. В 7:40 она перенеслась обратно в дом правительства, чтобы со своими ближайшими помощниками, включая Ли Хента, откорректировать речь, которую собиралась произнести перед Сенатом и Альтингом в 10:00. В 8:30 Гладстон вновь приняла генерала Морпурго и адмирала Сингха, чтобы обсудить с ними последние новости из системы Гипериона. В 8:45 она встретилась со мной. «Доброе утро, господин Северн». Секретарь Сената сидела за своим столом в кабинете, где я впервые увидел ее 3 ночи назад. Взмахом руки она указала на открытый шкафчик у стены с горячим кофе, чаем и кефиром в чашках из чистого серебра. Я отрицательно покачал головой и сел. В 3 голографических окнах виднелось чистое небо, но 4-е, слева от меня, представляло собой 3-мерную карту системы Гипериона. Ту самую, что я пытался расшифровать в военном кабинете. Мне показалось, что алые метки бродяг расползлись повсюду, словно прожилки красителя в сосуде с жидкостью, замутняя и поглощая аквамариновую синеву гегемонии. «Я хочу знать, что вам приснилось», — сказала Гладстон. «А я? Почему вы бросили их на произвол судьбы?» В тоне моем звучала неприязнь. «Почему оставили отца Хойта умирать?» За 48 лет пребывания в Сенате и 1,5 десятилетия на посту секретаря Сената Гладстон наверняка отвыкла от подобных отповедей. И все же в ответ на мою резкость она всего лишь приподняла бровь. «Значит, вам снятся подлинные события». «А вы сомневались?» Она положила на стол электронный блокнот, выключила его и отрицательно покачала головой. «Нет, не сомневалась. Просто странно услышать нечто такое, о чем никто в сети не имеет понятия». «Так почему все-таки вы не позволили воспользоваться кораблем консула?» Мейна Гладстон сделала полоборота на своем кресле, чтобы взглянуть на тактический дисплей. По мере поступления новых данных красные ручьи меняли русло, голубые отползали, а планеты и луны катились по своим орбитам. Если она и намеревалась сослаться на ход боевых действий, то тут же передумала и вновь повернулась ко мне. «А почему, собственно, я должна объяснять вам свои поступки, господин Северн? Кто ваши избиратели? Кого вы представляете?» «Я представляю этих 5 и младенца, которых вы бросили в беде», — сказал я. «Хойта можно было спасти». Гладстон потеребила нижнюю губу. «Может быть», — согласилась она. «А может, он уже кончался? Но суть не в этом, верно?» Я откинулся на спинку стула. Мне не пришло в голову захватить с собой альбом, и теперь мои пальцы просто горели от желания чем-то заняться. «А в чем?» «Помните рассказ отца Хойта? Историю, поведанную им во время путешествия к гробницам?» — спросила Гладстон. «Да, конечно». «Каждому из паломников разрешено обратиться к Шрайку с одной просьбой. Легенда гласит, что это существо выполняет одно желание, отказывая в выполнении всех остальных и убивая тех, кому отказано. Помните, какое желание было у Хойта?» Я задумался. Вспоминать прошлое паломников — все равно, что пытаться восстановить подробности снов недельной давности. «Кажется, он хотел избавиться от крестоформа», — сказал я. «Хотел освободить отца Дюре, его душу, ДНТС, все равно, как это назвать, и хотел освободиться сам». «Не совсем так», — возразила Гладстон. «Отец Хойт хотел умереть». Я вскочил, чуть не опрокинув стул, на котором сидел, и решительно направился к пульсирующей карте. «Бред сивой кобылы», — отрезал я. «Даже если он этого и хотел, другие были обязаны его спасти. И вы тоже. А вы позволили ему умереть?» «Да». «И точно так же позволите умереть остальным?» «Не обязательно», — заметила Мейна Гладстон. «Это дело их воли и воли Шрайка, если он действительно существует. Я знаю одно. Слишком велика роль их паломничества, чтобы предоставлять им средства для отступления в момент, когда предстоит принять решение». «И кто примет решение? Они? Как могут поступки 6 или 7 человек и младенца повлиять на судьбу государства со 150 миллиардами жителей?» Конечно, я знал ответ на этот вопрос. Консультативный совет эскинов и работающий на этот раз вместе с ним не столь проницательные прогнозисты гегемонии очень тщательно подбирали паломников. Но по какому признаку? Непредсказуемость — вот доминанты личности каждого из них. Каждый был шифрованной записью под стать абсолютному в своей загадочности уравнению Гипериона. Знала ли об этом Гладстон? Или она знала только то, что ей сообщали Альбеда и ее собственные шпионы? Я вздохнул и вернулся на свое место. «Вы узнали из сна о судьбе полковника Кассада?» — спросила секретарь Сената. «Нет, я проснулся, когда они отправились к Сфинксу, чтобы спрятаться от ливня». Гладстон слегка улыбнулась. «Вы понимаете, господин Северн, что нам было бы удобнее держать вас под наркозом с помощью того же правдосказа, который использовала ваша подруга Филомель, подключив субвокализаторы. Тогда бы мы получали более регулярные и обстоятельные сообщения о происходящем на Гиперионе». Я ответил улыбкой на улыбку. «Да, это было бы удобнее. Но если бы я бросил тело и ускользнул через инфосферу в техноцентр, вы оказались бы в самом неудобном положении. А я именно это и сделаю, если снова подвергнусь нажиму». «Конечно», — согласилась Гладстон. «В подобных обстоятельствах я поступила бы точно так же. Расскажите мне, господин Северн, что испытывают живущие в техноцентре, в том далеком месте, где находится ваше подлинное сознание?» «Жизнь кипит», — ответил я. «Это все, для чего вы меня сегодня вызывали?» Гладстон снова улыбнулась, и в ее улыбке были естественность и теплота, столь не похожие на продуманную любезность официальных улыбок, которыми в совершенстве владела секретарь Сената. «Нет», — сказала она, — «у меня было на уме еще кое-что. Хотели бы вы отправиться на Гиперион? На настоящий Гиперион?» «Настоящий Гиперион?» — повторил я с дурацким видом. Пальцы заныли от странного возбуждения. Конечно, моему подлинному сознанию никто не мешал пребывать в техноцентре. Но тело и мозг у меня слишком человеческие, слишком чувствительные к адреналину и другим своенравным химикалиям. Гладстон кивнула. «Туда рвутся миллионы людей. Им хочется сменить, наконец, обстановку. Увидеть войну вблизи. Идиоты!» Она со вздохом пододвинула к себе рабочий блокнот и подняла глаза. Взгляд ее был серьезен. «Но я хочу, чтобы кто-нибудь съездил туда и отчитался обо всем передо мной лично. Сегодня утром Ли собирается опробовать новый военно-транспортный портал, и мне подумалось, что вы могли бы составить ему компанию. Вряд ли вы успеете посетить сам Гиперион, но в системе побываете». На языке у меня вертелось несколько вопросов, но, к моему стыду, первой моей реакцией была фраза «Это опасно?». Ни выражение лица Гладстон, ни ее серьезный дружеский тон не изменились. «Возможно. Хотя вы будете в тылу, Али получил четкие указания не подвергать себя или вас явным опасностям. «Явные опасности», — подумал я. «Но сколько неявных опасностей в зоне военных действий вблизи планеты, по которой разгуливает не кто-нибудь, а сам Шрайк?» «Да», — быстро произнес я, — «согласен. Но есть один непонятный для меня момент. Почему вы решили послать на Гиперион именно меня? Если из-за моих связей с паломниками, то мне кажется, эта командировка — ненужный риск». Гладстон кивнула. «Господин Северн, связь с паломниками, несмотря на всю ее, скажем так, непрочность, несомненно, нужна мне. Но верно и то, что ваши наблюдения и мнения ценны для меня ничуть не меньше». «Но для вас я белое пятно. Мало ли кому я поставляю информацию, сознательно или каким-то иным образом. Я выкормыш техноцентра». «Это так», — согласилась Гладстон. «Но в то же время вы, вероятно, самая независимая личность на ТКЦ, а может и во всей сети. Кроме того, ваше наблюдение — это наблюдение зрелого поэта, перед чьим гением я преклоняюсь». Я расхохотался. «Это он был гением, а я лишь его тень, трутень, карикатура». «Вы в этом уверены?» — спросила Мэйна Гладстон. Я продемонстрировал ей пустые ладони. «Уже 10 месяцев я вновь мыслю и чувствую, живу этой странной жизнью после жизни. И ни строчки стихов. Как отрезало. Я не думаю стихами. Разве это не доказывает, что весь воскресительный проект техноцентра — туфта? Даже мое фальшивое имя — насмешка над памятью человека, чей талант мне и не снился. Джозеф Северн был лишь тенью настоящего Китса, а я позорю даже это имя, живя под ним». «Может быть, вы и правы», — негромко сказала Гладстон. «А может быть и нет. Как бы то ни было, я прошу вас отправиться с господином Хентом в краткую командировку на Гиперион». Она задумалась. «Вы вовсе не обязаны исполнять мои просьбы, поскольку не являетесь гражданином гегемонии. Но я была бы благодарна вам за согласие». «Я согласен», — повторил я, слыша свой голос как бы издалека. «Вот и отлично. Вам понадобится теплая одежда. Не надевайте ничего, что могло бы свалиться с вас или поставить в затруднительное положение в невесомости. Хотя маловероятно, что вы с ней столкнетесь. С господином Хентом встретитесь в терминексе Дома правительства через...» Она взглянула на свой комлог. 12 минут». Я кивнул и повернулся, чтобы уйти. «Да, еще...» Я задержался у двери. Старая женщина, сидевшая за столом, внезапно показалась мне какой-то маленькой и измученной. «Спасибо вам, господин Северн», — сказала она. В прифронтовую зону действительно рвались миллионы. Альтинг гудел от петиций, списков преимуществ, которые принесет допуск гражданских лиц на Гиперион по 0Т. Просьб туристических фирм, желающих организовать краткие экскурсии, и требований местных политиков и чиновников гегемонии, стремящихся непосредственно ознакомиться с обстановкой. Все эти просьбы отклонялись. Граждане сети, особенно те, что обладали властью и влиянием, не привыкли, чтобы им отказывали в доступе к новым ощущениям. А тотальная война оставалась для гегемонии одним из немногих еще неизведанных ощущений. Но правительство и командование ВКС были неумолимы. Никаких переносов в систему Гипериона для гражданских лиц, а также лиц, не получивших соответствующего разрешения, никаких бесцензурных сообщений в прессе. Век, когда практически не существует недоступной информации, век тотальной свободы передвижения, этот беспрецедентный запрет лишь бесил и распалял воображение. Я встретился с Хентом на правительственном терминексе, предварительно продемонстрировав свой пропуск на десятки контрольных постов. Хент был облачен в черный шерстяной китель без всяких знаков различий, но скроенный на манер мундиров ВКС, которые встречались в этой части дома правительства на каждом шагу. Мне было некогда переодеваться. Я заскочил в свои апартаменты только чтобы схватить мешковатый жилет со множеством карманов для рисовальных принадлежностей и 35-миллиметровый имиджер. «Готовы?» — спросил Хент. Его лицо, похожее на морду бассет-хаунда, не выражало особого удовольствия. В руке он держал простой черный саквояж. Я кивнул. Хент сделал знак технику ВКС, и перед нами возник трепещущий одноразовый портал. Я знал, что он настроен по образцам наших ДНК и не пропустит никого, кроме нас. Хент, набрав в грудь воздуха, шагнул в портал. Ртутная поверхность на миг подернулась рябью, как ручей при слабом порыве ветра. Немного помедлив, я последовал за Хентом. Говорят, что первые образцы 0Т не вызывали у пользователей никаких ощущений. И тогда конструкторы, и скины, и люди вмонтировали в них устройство, создающее легкое покалывание по всему телу и озонную щекотку в ноздрях и на языке, чтобы путешественник мог и впрямь ощутить себя путешественником. Не знаю, так это или нет, но когда, перешагнув порог портала, я остановился и огляделся по сторонам, руки у меня еще чесались. Странно, но боевые космические корабли появились на страницах романов и киноэкранах, а потом в голоискусстве и на фантапликаторах более 800 лет назад, в дни, когда человечество покидало Старую Землю лишь на примитивных ракетах, фактически модернизированных самолетах. А может быть, еще раньше. Но в тех двумерных фильмах уже изображались космические битвы, огромные межзвездные дредноуты с невероятным вооружением, несущиеся сквозь пространство подобно городам, заключенным в обтекаемый корпус. Даже в недавних голопьесах, появившихся в изобилии после Брешии, мы видели гигантские флотилии, ведущие бои на расстояниях, которые вызвали бы у пехотинца приступ клаустрофобии. Корабли, таранящие друг друга и пылающие, как греческие триремы, сгрудившиеся у мыса Артемисий. Неточность. В Саламинском сражении у мыса Артемисий, 480 год до нашей эры, был разбит персидский флот царя Ксеркса. Неудивительно, что сердце мое часто билось, а ладони вспотели, когда я ступил на борт флагмана эскадры. Я ожидал, что окажусь на просторном мостике военного корабля, таком, какие показывают в голопьесах, с гигантскими экранами, демонстрирующими вражеские корабли, ревом сирены, суровыми офицерами, которые склоняются над оперативно-командными дисплеями, не обращая внимания на качку. Мы с Хентом стояли в узком коридоре, уместном разве что на электростанции. Повсюду виднелись хитросплетения разноцветных труб, и лишь торчащие там и сям поручни, а также расположенные через равные интервалы герметичные люки, напоминали, что мы действительно на космическом корабле, а суперсовременные дископульты и фантастические интерактивные панели свидетельствовали, что коридор этот не просто связывает два помещения, а выполняет еще какую-то функцию. Однако преобладало впечатление гнетущей тесноты и технического застоя. Я даже удивился, что от приборов не идут самые настоящие провода. Невдалеке от нас коридор пересекала вертикальная шахта. Через люки виднелись другие проходы, узкие и загроможденные. Взглянув на меня, Хент слегка пожал плечами. У меня появилось подозрение, что портал отправил нас не туда. Не успел кто-либо из нас выразить свои сомнения вслух, как из бокового коридора вынырнул младший лейтенант в черном комбинезоне ВКС и отдал честь Хенту. «Добро пожаловать на борт корабля «Гегемония гибриды», господа! Адмирал Носита уполномочил меня передать вам его приветствие и пригласить на командный пункт. Прошу следовать за мной». С этими словами юный офицер повернулся кругом, схватившись за перекладину и, подтянувшись, исчез в узкой вертикальной шахте. Мы, как умели, последовали его примеру. Хент приложил все силы, чтобы не уронить саквояж, а я, чтобы Хент не отдавил мне пальцы. Преодолев всего несколько ярдов, я понял, что сила тяжести здесь гораздо меньше стандартной, да и вообще не оправдывает своего названия. Ощущение было такое, будто множество маленьких, но упрямых рук тянет меня вниз. Я знал, что для создания искусственной гравитации на космических кораблях используются силовые поля первой степени. но впервые испробовал их действия на собственной шкуре. Что и говорить, небольшое удовольствие. Постоянное давление заставляло сутулиться, как от встречного ветра, внося свой вклад в чувство клаустрофобии от узких коридоров, маленьких люков и заполненных приборами переборок. Гибриды принадлежали к классу 3К — коммуникации, контроль, командование. И командный пункт был их сердцем и мозгом. Но эти сердце и мозг выглядели не очень впечатляюще. Молодой лейтенант провел нас через 3 герметичных люка, затем по коридору мимо караула из морских пехотинцев, отдал напоследок честь и оставил нас в комнате площадью примерно 20 квадратных ярдов, но настолько набитой людьми, приборами и шумами, что первым желанием попавшего туда было выскочить обратно, чтобы глотнуть свежего воздуха. Гигантских экранов не было, но десятки офицеров гнули спины над загадочными дисплеями, сидели, опутанные щупальцами фантапликаторов, или стояли, озаренные огненным светом индикаторов, из которых, казалось, состояли все 6 переборок. Мужчины и женщины были привязаны ремнями к своим креслам и сенсорным пультам, за исключением нескольких офицеров, больше похожих на нервных чиновников, чем на бравых вояк. Они бродили по узким проходам, похлопывая подчиненных по спинам, громко требуя дополнительной информации и подключаясь к консолям через гнезда собственных имплантов. Один из них, упитанный молодой капитан 3-го ранга, подойдя, оглядел нас, отдал мне честь и почтительно произнес: «Господин Хент?» Я кивнул на своего спутника. «Господин Хент», — поспешно обернулся к нему капитан, «адмирал Носита сейчас примет вас». Командующий всеми вооруженными силами гегемонии в системе Гипериона оказался невысоким мужчиной с коротко стриженными седыми волосами, не по возрасту гладкой кожей и насупленными, будто вырубленными во лбу бровями. Адмирал был в черном мундире с высоким воротником, безо всяких знаков различия, если не считать изображение красного карлика на воротнике. Руки у него были грубые, с толстыми пальцами, однако ногти недавно подвергались маникюру. Адмирал восседал на небольшом помосте среди приборов и немых демонстрационных панелей. Суматоха и деловитое безумие, казалось, обтекали его, как быстрый поток равнодушную скалу. «Вы посыльный от Гладстон», — констатировал он, обращаясь к Хенту. «А это кто?» «Мой помощник», — Хент был лаконичен. Я с трудом удержался, чтобы не принять надменный вид. «Чего вы хотите?» — спросил Носита. «Как видите, мы заняты». Ли Хент, понимающе кивнул и огляделся вокруг. «У меня есть для вас кое-какие материалы, адмирал. Мы можем поговорить без свидетелей?» Адмирал Носита хмыкнул, провел ладонью над Риосенсом, и воздух за моей спиной уплотнился, преобразуясь в полужидкий туман по мере материализации силового поля. Шум штаба затих, мы трое оказались на маленьком островке тишины. «Поторопитесь», — буркнул адмирал. Хент извлек из своего саквояжа небольшой конверт с символом Дома правительства на задней стороне. «Конфиденциальное послание от секретаря Сената», — сказал Хент. «Ознакомьтесь на досуге». Носита с ворчанием отложил конверт в сторону. Хент выложил на стол конверт побольше. «А это печатный экземпляр предложений Сената относительно методов ведения... боевых действий. Как вам известно, Сенат желает, чтобы это была быстрая демонстрация нашей силы для достижения ограниченных целей с наивозможно малыми потерями живой силы, после чего нашему новому... колониальному приобретению будет предложено заключить стандартное соглашение о дружбе и взаимопомощи». Насупленные брови Носиты прям-таки встали дыбом. Он даже пальцем не шевельнул, чтобы ознакомиться с волей Сената или хотя бы взять конверт в руки. «Это все?» Сделав паузу, Хент сказал. «Это все, адмирал, если только вы не хотите передать со мной какое-либо личное послание госпоже Гладстон». Носита молча уставился на нас. В его маленьких черных глазах не было откровенной враждебности. Только нетерпение. Нетерпение, которое, как мне показалось, исчезнет лишь в миг, когда глаза подернутся дымкой смерти. «Для связи с госпожой Гладстон у меня есть личный канал мультилинии», — ответил он. «Премного вам благодарен, господин Хент. А теперь окажите любезность. Вернитесь на термин экс-корабля и дайте мне возможность заняться моими боевыми действиями». Силовое поле исчезло, и шум обрушился на нас, как вода, прорвавшая ледяной затор. «Есть еще одно дело», — сказал Ли Хент. Его негромкий голос терялся среди техногомона командного пункта. Адмирал Носита ждал, ерзая в кресле. «Мы хотели бы спуститься на планету, на Гиперион». Брови адмирала свело судорогой. «Люди Гладстон не упоминали о катере?» Хент и глазом не моргнул. «Генерал-губернатор Лейн осведомлен о нашем прилете». Носита покосился на одну из своих демонстрационных панелей, щелкнул пальцами и что-то рявкнул подскочившему майору морской пехоты. «Вам придется поторопиться», — адмирал перевел взгляд на Хента. «Как раз сейчас с 20-й площадки отбывает курьер, идущий к главному прыгуну. Майор Инвернес проводит вас. Гибриды покинут этот район через 23 минуты». Хент кивнул и последовал за майором. Я поспешил за ними. Адмирал окликнул нас. «Господин Хент», — сказал он, — «пожалуйста, передайте госпоже Гладстон, что, начиная с этого момента, флагманскому кораблю будет не досуг принимать визитеров». И, не дожидаясь ответа, Носита отвернулся к мерцающим экранам и своим ординарцам. Я нырнул вслед за Хентом и майором в лабиринт коридоров. «Здесь должны быть иллюминаторы». «Что?» — задумавшись, я не расслышал реплики Хента. Ли Хент повернулся ко мне. «Никогда раньше не видел катера без иллюминатора или видеоэкрана. Это странно». Я кивнул и огляделся вокруг, впервые обратив внимание на тесноту корабля и его загроможденность. Действительно, все переборки были глухими. Куда ни глянь, всюду штабеля провианта. Кроме нас с Хентом, в пассажирском салоне, рассчитанном на полсотни человек, сидел всего один молоденький лейтенант. Это хорошо сочеталось с теснотой на штабном корабле. Я отвел глаза, возвращаясь к мыслям, которые тревожили меня с момента расставания с Носитой. Шагая за своими двумя спутниками к 20-й площадке, я внезапно обнаружил, что одно мое ожидание оказалось обманутым. Я не чувствовал отсутствия того, что теоретически должно было здесь отсутствовать. Мои тревоги и опасения относительно этой поездки частично объяснялись необходимостью покинуть инфосферу. Я был похож на рыбу, собирающуюся покинуть море. Часть моего сознания покоилась где-то в глубинах этого моря-океана данных и линий связи 200 миров техноцентра, объединенных в одно целое невидимой средой, когда-то носившей название киберпространство, а теперь известной исключительно как мегасеть. Когда мы расставались с Носитой, я вдруг осознал, что по-прежнему слышу гул этого ни на что не похожего моря. Отдаленный, но постоянный, как шум прибоя в полумиле от берега. Мы бежали к катеру, пристегивались, стартовали, мчались по окололунной трассе, тормозили перед входом в атмосферу Гипериона, а я все размышлял и размышлял над этим парадоксом. Военно-космические силы гордились собственными искусственными интеллектами, автономными инфосферами и вычислительными центрами, ссылаясь при этом на необходимость действовать и принимать решения на огромных просторах гегемонии, во тьме и тишине, что легли между звездами, за пределами информационной мегасети. Но истинной причиной было неистовое стремление к независимости от техноцентра. Это многовековая мечта ВКС. Тем не менее, находясь на борту корабля ВКС в центре эскадры ВКС, далеко за рубежами сети и протекторатов, я оставался подключенным к уютному жужжанию информационных и энергетических потоков, которая сопровождала меня во всех уголках сети. Здесь было над чем поразмыслить. Вместе с 0Т в систему Гипериона были переброшены информационные мостики. Не только корабль-прыгун и силовая сфера приемной решетки, парящая в точке L3 над Гиперионом, как новенькая Луна, но и многие мили гигаканального волоконно-оптического кабеля, змеящегося сквозь стандартные порталы прыгуна, микроволновые ретрансляторы, тупо снующие через них взад-вперед, передавая дальше записанные сообщения почти в реальном времени, покорные скины штабного корабля, требующие и получающие новые линии связи с Олимпийской офицерской школой на Марсе и бог весть кем еще. Инфосфера просочилась в какую-то дырочку, по-видимому, втайне от машин ВКС, их операторов и союзников. И скины техноцентра в курсе происходящего в системе Гипериона. Если здесь моему телу будет угрожать гибель, я ускользну тем же путем, по пульсирующим линиям связи, которые ведут подобно тайным ходам за пределы сети, за пределы жалкого киберпространства, подвластного человеческому восприятию, а затем по туннелям инфоканалов в сам техноцентр. «Нет, не совсем в центр», — подумал я. «Ведь техноцентр вбирает в себя все, что есть в мире, как Великий океан включает в себя течения и широченные гольфстримы, которые наивно считают себя самостоятельными морями». «Полцарства за иллюминатор», — пробурчал Ли Хент. «Да», — отозвался я. «Именно». Катер взбрыкнул и затрясся мелкой дрожью. Мы вошли в верхние слои атмосферы. «Гиперион», — подумал я. «Шрайк». Толстая рубашка и жилет липли к телу. Слабый шорох снаружи свидетельствовал, что мы несемся по лазурным небесам со скоростью, в несколько раз превышающей звуковую. Молодой лейтенант перегнулся к нам через проход. «Первый спуск, джентльмены?» Хент кивнул. Лейтенант, демонстрируя свою бывалость, жевал резинку. «Вы гражданский технарист гибрид?» «Да, мы только что оттуда», — ответил Ли Хент. «Так и думал», — улыбнулся лейтенант. «Ну а я вожу курьерскую почту на базу морской пехоты под Китсом. Уже 5-й рейс». Услышав имя столицы, я слегка вздрогнул. Гиперион возродился усилиями печального короля Билли и его колонии поэтов, художников и прочих неприкаянных гениев, бежавших со своего родного Асквита от угрозы вторжения Горация Гленнон-Хайта, которого так и не последовало. Один из паломников к Шрайку, Мартин Селен, почти 2 века назад посоветовал королю Билли дать столице это имя — Китс. Местные называли старую часть города Джектауном. «Что за место? Вы просто не поверите!» — разоткровенничался лейтенант. «Какая-то старая задница, а не столица. Ни инфосферы, ни ТМП, ни 0Т, ни баров с фоноплексом. Ни хрена нет. Неудивительно, что тучи этих долбанных туземцев стоят лагерем вокруг космопорта и прямо на проволоку лезут, чтобы выбраться отсюда». «Они действительно атакуют космопорт?» — спросил Хент. «Нет», — лейтенант чавкнул резинкой. «Но спят и видят, если вы понимаете, что я имею в виду. Вот почему 2-й батальон морской пехоты установил там заграждение, и мы блокировали дорогу в город. Эти простофили думают, что мы не сегодня-завтра включим порталы и выпустим их из чана с дерьмом, в который они сами же и залезли». «Сами?» — переспросил я. Лейтенант пожал плечами. «Ведь бродяги на них не просто так набросились. Они что-то там натворили, а нас сюда прислали, чтобы мы таскали им устриц из огня». «Каштаны», — поправил Ли Хент. Резиновый пузырь громко лопнул. «Устрицы, каштаны, один черт». Шорох воздуха усилился до визга. Катер дважды дернулся, а затем плавно, зловеще плавно. Заскользил, будто опустился на ледяную дорожку в 10 милях над поверхностью планеты. «Полцарства за иллюминатор», — прошептал Ли Хент. В аппарате было тепло и душно. Толчки странным образом успокаивали. Казалось, что мы находимся на борту небольшого парусника, то взлетающего, то плавно скользящего вниз по волнам. Я закрыл глаза.